Лоис Лоури, сын. Памяти Мартина. Книга первая. Перед. Эпизод первый. Девушка невольно съежилась, когда на ее лице застегнули безглазую кожаную маску, и она перестала что-либо видеть. Ей казалось, будто это никому не нужная чушь, но она не противилась, такова была процедура. Об этом ей месяц назад за обедом рассказала другая утроба. «Маска?» — с невольной усмешкой спросила она тогда, представив себе странную картину. «Зачем маска?» «Ну, это не совсем маска», — поправилась сидевшая слева от нее молодая женщина, отправляя в рот очередной лист свежего салата. «На самом деле это повязка на глаза», — прошептала она, потому что обсуждать такое не полагалось. «Повязка на глаза?» — изумленно переспросила девушка и рассмеялась, будто извиняясь. «Похоже, я совсем не умею вести беседу. Просто повторяю за тобой. Но повязка? Зачем? Они не хотят, чтобы ты увидела плод, когда он из тебя выйдет. Когда ты его родишь». Женщина показала на свой вздувшийся живот. «Ты ведь уже рожала?» — спросила девушка. «Дважды», — кивнула женщина. «И каково это?» — снова спросила девушка, но тут же поняла, что вопрос прозвучал довольно глупо. С ними уже проводили занятия, показывали графики, давали наставления, и все же совсем другое дело услышать ответ от кого-то, кто уже через это прошел. А раз уж они все равно нарушили запрет на обсуждение данной темы, почему бы и не спросить? «Во второй раз было легче. Не так болело». Не услышав ответа, женщина вопросительно взглянула на девушку. «Тебе разве не говорили, что это больно? Говорили, что будет неприятно?» Женщина насмешливо фыркнула. «Неприятно, значит. Вот как это у них теперь называется. Во второй раз уже не так неприятно. И не так долго». «Роженицы! Роженицы!» — раздался в громкоговорителе строгий голос. «Прошу следить за своими разговорами. Вы знаете правила!» Девушка и ее собеседница послушно замолчали, поняв, что их слышно через встроенные в стены столовые микрофоны. Среди других девушек раздались смешки. Вероятно, предупреждение относилось и к ним. Говорить было почти не о чем. Всех объединял процесс, их работа, их миссия. Но после строгого окрика тема беседы сменилась. Девушка зачерпнула еще ложку супа. Еда в общежитии для рожениц всегда была обильной и вкусной. Все утробы обеспечивались надлежащим питанием, впрочем, в коммуне, где она росла, никогда не приходилось страдать от недоедания. В жилище ее семьи еда доставлялась ежедневно. Но когда девушку в 12 лет выбрали в роженицы, жизнь ее изменилась, хотя и не сразу. В школе от нее стали меньше требовать по учебным предметам, математике, естествознанию, правоведению. Меньше контрольных, меньше чтения. Учителя теперь обращали на нее мало внимания. В ее учебный план включили курсы питания и здоровья, и она проводила больше времени за упражнениями на открытом воздухе. В пищу добавляли специальные витамины, а после обследовали и брали анализы, готовя к будущей роли. По прошествии года с небольшим девушку сочли готовой. Ей велели покинуть семейное жилище и перебраться в общежитие для роженец. Перемещаться из одного места в другое внутри коммуны было несложно. Ничего своего у нее не имелось. Одежду выдавали и стирали на центральном одежном складе. Школьные учебники у нее отобрали, чтобы на следующий год ими могли воспользоваться другие ученики. Велосипед, на котором она ездила в школу, забрали подновить, а потом отдали другой девочке, помладше. Дома в последний вечер устроили праздничный ужин. Ее брат, который был на 6 лет старше, уже проходил обучение в департаменте юстиции. Они видели его лишь на общественных собраниях, и он уже стал для них почти чужим. Так что за последним ужином их было лишь трое. Она и вырастившие ее родители. Они немного повспоминали разные забавные случаи из ее детства, вроде того, как она сбросила в кустах туфли и из детского центра вернулась домой босиком. Все смеялись, и она поблагодарила родителей за те годы, когда они ее растили. — Вас не смутило, что меня выбрали в роженицы? — спросила их девушка. Втайне она надеялась на что-нибудь более престижное. Когда Клэр было 6, и отбор прошел ее брат, вся семейная ячейка очень гордилась. В департамент юстиции попадали только обладавшие особо острым умом. Но она была далеко не первой ученицей. — Нет, — ответил отец, — мы доверяем мнению комитета. Его члены знали, что у тебя получится лучше всего. — И роженицы очень важны, — добавила мать. — Без рожениц никого из нас вообще бы не было. Они пожелали ей всего наилучшего в будущем. Их жизнь тоже менялась. Они переставали быть родителями, им предстояло перебраться туда, где жили бездетные взрослые. На следующий день девушка в одиночку отправилась в общежитие, часть родильного дома, и поселилась в выделенной ей комнатке. Из окон можно было увидеть школу, куда она ходила, и площадку для игр. Вдали виднелась окружавшая коммуну река. Наконец, несколько недель спустя, когда она обустроилась и начала заводить дружбу с другими девушками, ее вызвали на осеменение. Девушка волновалась, не зная, чего ожидать. Но когда процедура завершилась, она облегченно вздохнула. Все прошло быстро и безболезненно. «Все?» — удивленно спросила она, вставая по знаку техника со стола. «Все. Приходи на следующей неделе на проверку и сертификацию». Она нервно рассмеялась, жалея, что в папке с наставлениями, которую ей дали после того, как выбрали в роженицы, не содержалось подробных инструкций на этот счет. «Что значит сертификация?» — спросила она. Техник, откладывавший в сторону инструменты для осеменения, похоже, не располагал временем, чтобы давать объяснение. В своей очереди ждали другие девушки. «Когда мы убедимся, что зародыш прижился», — раздраженно сообщил он, — «ты станешь сертифицированной утробой. Еще вопросы есть? Нет? Тогда можешь идти». Казалось, все это было совсем недавно. И теперь... 9 месяцев спустя ей надели на глаза повязку. Неприятные ощущения начались несколько часов назад, сперва с перерывами, потом не прекращаясь. Девушка глубоко дышала, как ее учили, чувствуя жар на коже под маской. Она попыталась расслабиться, вдыхая и выдыхая, не обращая внимания на неприятные... «Нет», — подумала она, — «это боль. На самом деле это боль». Собравшись силами, она негромко застонала, выгнула спину и всецело отдалась окружавшей ее тьме. Ее звали Клэр. Ей было 14 лет.